Глава 31. Том. ООО «Блю Марин» достала со дна обломки Салли Би, части корпуса, сохранившиеся после пожара, и отбуксировала их на пирс береговой охраны Выстерли. Том Рид молча смотрел на то, что осталось от Салли Би. Коннор прислал ему снимок брелка для ключа. Брелок из пенопласта с надписью «СБ» был найден вместе с уликами, связанными с делом Коннора, и Тому необходимо было узнать, как это пересекалось с его делом. Коллега Тома, следователь береговой охраны Мэтью Хендрикс, занимался осмотром топливной системы Салли Би. Том нашел его в офисе в начале причала. К доске за его столом была прикреплена схема заводских спецификаций совершенно новой яхты «Лорин-42», и схемы внутренних помещений затонувшего судна в том виде, в котором оно сейчас находилось. «Ты что-нибудь нашел?» — спросил Том. «Топливо протекло в трюм», — ответил Мэтт. Как только они завели мотор, лодка превратилась в бомбу замедленного действия. Возгорание произошло либо от искры двигателя, либо кто-то включил плиту, и лодка взорвалась. «А как двигатель выглядел вообще?» — спросил Том. Несомненно, владелец держал лодку в хорошем состоянии. Верфь прислала по факсу служебные записи. Двигатель проходил технический осмотр за неделю до поездки. Поршни и клапаны в хорошем состоянии. Я сейчас проверяю технологическую карту механика и не вижу подачи топлива. С того времени, как они отчалили, и до взрыва прошло примерно 30 минут, произнес Том. Разве лодка не должна была взорваться раньше? «Неизвестно», — ответил Мэтью. Он открыл файл на компьютере и развернул экран к Тому, чтобы тот смог увидеть изображение. «Это подача топлива по правому борту. А вот тут впускное отверстие», — указал Мэтью, и Том внимательно изучил четкое фото. Когда Бенсон повернул ключ зажигания, топливо пошло через распределительный патрубок в левый двигатель. «Но видишь этот промежуток вот здесь?» Топливоподкачивающий насос был оставлен открытым. Топливовод отсоединен от карбюратора. «И топливо текло в трюм», — догадался Том. «Правильно. С этого момента путешествие было обречено». «И достаточно было одной искры», — закончил Том. «Это все, что потребовалось. Итак, если двигатель находился в исправном состоянии, лодка была пригодна для плавания, как это произошло?» «Версий много», — ответил Мэтью. «Могло ли это быть умышленным повреждением?» — поинтересовался Том. «Такое возможно, впрочем, как и вариант с несчастным случаем. Учитывая, что судно только что прошло технический осмотр, существует вероятность, что механик забыл соединить топливовод». «Это стало бы довольно серьезной ошибкой», — отозвался Том. «Западный ветер — хорошая верфь. Не могу представить, чтобы кто-то из их механиков проявил такую небрежность». «Всякое бывает», — ответил Мэтт. Том знал, что Мэтт был прав. Невнимательность — одна из самых распространенных причин трагедии на морских судах. Но, по словам Коннора, у Бенсонов возникли проблемы в браке. Когда Готье первый раз допрашивала Бенсона, она сказала, что он едва находился в сознании, невнятно бормоча слова, но он сказал ей: «Они добрались до нее». «Мой брат, Коннор, детектив отдела по расследованию особо тяжких преступлений. И у него возникли сомнения, может, Бенсон на самом деле имел в виду, я добрался до нее». «И что? Он взорвал свою лодку и рисковал жизнью своих детей, чтобы убить жену?» «Это было бы безумием», — ответил Том. «Но такие люди встречаются». «Значит, твой брат работает по этому делу? Я думал, им занимается детектив Миана». «Они работают вместе», — сообщил Том. «Коннор занимается другим делом, которое может быть связано с нашим». «Каким?» «О пропавшей женщине, Клэр Бодри Чейз. Она знала Салли, и Коннор полагает, что это довольно большое совпадение, что обе женщины пострадали в один и тот же день». «Это очень странно», — согласился Мэтт. «Хорошо, что копы занимаются людьми. Я взял на себя техническую сторону. Собираюсь съездить на пристань «Западный ветер» и поговорить с Элаем Дином и его ребятами с верфи, выяснить, не облажались ли они. Я больше склоняюсь к несчастному случаю. Если виновата верфь, то Бенсона ожидает неплохой судебный иск». «Держи меня в курсе», — попросил Том. Он поблагодарил Мэтта и, сев в машину, направился в сторону больницы Shoreline General. Когда Том добрался до сестринского поста на этаже Гвен, он был рад видеть, что дежурила Марианна Руссо. «Как она?» — поинтересовался Том. «Иногда делает успехи», — ответила Марианна. «Но после у нее наблюдается регресс». «Она заговорила?» — спросил Том. «Совсем чуть-чуть», — ответила медсестра. «Первый раз она заговорила, когда вы принесли ей ее собаку, а после этого лишь изредка по паре слов. В основном да и нет. Простые ответы, когда мы спрашиваем ее, голодна ли она, хочет ли спать и тому подобное. Ничего, что касалось бы несчастного случая». «А что насчет регресса?» — уточнил Том. «При виде ее отца», — ответила Марианна. «Гвен практически впала в истерику последний раз, когда он навещал ее, почти такую же сильную, как до этого. И после его визита она не разговаривала в течение нескольких часов». Медсестра провела его по коридору на застекленную террасу, где они обнаружили Гвен, которая сидела в кресле и что-то сосредоточенно писала в своем дневнике. «Привет, Гвен!» — поздоровался Том. Услышав его голос, она подняла голову и улыбнулась. В голове Тома мелькнула мысль, что она выглядела надеющейся. «Я хотел тебя навестить», — сказал он, — «узнать, как твои дела, и сказать, что Мэгги скучает по тебе. У нее много приключений в нашем доме, мы выгуливаем ее на пляже, и для такой маленькой собачки она настоящий чемпион по прыжкам через прибитый к берегу коряги». «Ей нравится плавать», — поделилась Гвен чуть слышным голосом. «Правда? Что ж, теперь, когда я это знаю, мы возьмем ее поплавать», — сказал Том. Потом указал на стул рядом с ней и спросил: «Ты не против, если я сяду?» Она согласно кивнула. «Я подумал, ты захочешь посмотреть ее фотографии», — предложил Том. Он достал свой телефон и пролистал серию снимков с Мэгги. В саду с Джеки, играющей в мяч, бегающей по пляжу, свернувшейся калачиком на кресле в гостиной. «Она такая милашка, и мы делаем все, чтобы она чувствовала себя как дома, но я уверен, что ей не терпится встретиться с тобой». «Как?» — спросила Гвен. «По взгляду, который бывает у собак, как и у людей. Знаешь, как собаки улыбаются? Они высовывают языки, и их глаза блестят особенно ярко. Так вот, Мэгги не улыбается, ее глаза просто блестящие, а не сверкающие. Но все изменится, когда ты вернешься домой, и вы сможете быть вместе». «Вместе», — повторила Гвен. «Я, Мэгги и Чарли». Сердце Тома ёкнуло. Неужели ей до сих пор не сказали про брата? Он смотрел на нее, на ее улыбку, которая становилась все шире и шире, и не мог вымолвить ни слова. «Ты будешь со своим отцом», — произнес он. «И с Мэгги и Чарли», — сказала она. «И иногда с тетей Лидией». «Гвен», — начал Том. Не ему было рассказывать о поисковой операции, о том, что Чарли не нашли, что ее брат не вернется домой. «Вы его спасете», — сказала Гвен. «Так же, как спасли меня». «Гвен, я бы хотел этого больше всего на свете», — признался Том. «Так и будет», — настаивала она. «Он живой». «Ладно», — подумал Том. Это была фантазия, и Гвен нуждалась в ней, чтобы поправиться. Это был механизм выживания. Ее психика обманывала ее, чтобы склонить к выздоровлению. «Вы мне не верите?» — спросила она. «Я этого не говорил», — ответил Том. «Лодка подобрала его». «Какая лодка?» «Ею управлял русал. Как русалка, только мужчина. Наполовину рыба, с черной чешуей. Он забрал Чарли в морской замок, чтобы быть в безопасности с королем Нептуном и морской королевой». «А когда русал забрал его?» — спросил Том, подыгрывая ее воображаемому сценарию, который она придумала. «В темноте ночи и на рассвете дня», — ответила Гвен, подтолкнув журнал к Тому. «Видите? Я нарисовала это. Моя мама говорила всегда рисовать те вещи, которые никогда не хочешь забывать». Том внимательно рассматривал открытую тетрадь. 8 панелей с замысловатыми и удивительно проработанными рисунками были расположены на странице, как в комиксе. «У тебя талант», — сказал он. «Мама научила меня. Она была дизайнером и любила рисовать. Том разглядывал рисунки. Они изображали прогулочный катер с каютой в доке, похожей на Салли Би, семью из 4 человек, обедающую внизу, и собаку, похожую на Мэгги, сидящую под столом. Затем катер в огне, девочку на желтом спасательном плоту, небольшую лодку с 2 людьми на борту, барахтающегося в воде мальчика и мальчика на корме моторной лодки, который махал желтому плоту. На последнем кадре были изображены роскошный замок с мальчиком, стоящим на балконе, и черный дрозд, сидящий на вершине башни замка. «Это Чарли», — пояснила Гвен, указывая на мальчика. «Жаль, что русал не забрал меня с собой в морской замок». «А почему ты считаешь, что это морской замок?» — поинтересовался Том. «Потому что я видела его фотографии», — мечтательно ответила девочка. «Там были большие каменные статуи птиц на воротах и на крыше». «Хорошо», — произнес Том, понимая, какой нестабильной должна быть ее психика, чтобы придумать такой сложный сюжет спасения Чарли. «Я кричала Чарли, чтобы он плыл ко мне, чтобы я смогла затащить его на плот», — сказала Гвен. «Мы с ним сидели в маленькой желтой лодке, когда произошел взрыв. Внезапно повсюду появился огонь и начал дуть ветер. Он сдул наш надувной плот с палубы. Мы полетели, как на самолете, и приземлились в воду. Мы оба упали за борт, но я держалась за желтую лодку, а Чарли упал дальше». «Ты видела его в воде?» — спросил Том. «Да». Том пытался найти слова, чтобы спросить, получил ли мальчик ожоги или был ранен как-то еще, но Гвен продолжила. «Он пытался подплыть ко мне, но плот уносило на волнах в открытое море». Ее подбородок задрожал. «Течение было таким быстрым. Я все старалась забраться на плот, чтобы подгрести обратно к нему». «Я уверен, что ты очень старалась», — сказал Том. «Да», — произнесла она. «Я барахталась изо всех сил. Мои руки устали. И тогда я увидела, как Чарли спасли. Русал звал меня по имени, искал меня, но не мог увидеть, потому что я была в воде. Я кричала ему, но он меня не слышал. И когда я забралась на плот, я снова стала искать Чарли. Он был на лодке, и она уплывала». «На какой лодке?» — спросил Том. «На лодке черного дрозда». «А почему ты ее так называешь?» — спросил он. «Потому что она такая и есть». Том сделал глубокий вдох. Ее история становилась все более причудливой. Нужно ли было придумывать лодку, которая могла летать? «Это она следовала за нами», — добавила Гвен. «Когда она следовала за вами?» — спросил Том. «На протяжении всего пути от пристани», — ответила девочка. «А кто-нибудь еще видел ее?» — уточнил Том. «Только Чарли». Том какое-то время молчал. Казалось, Гвен действительно верила в то, что говорила. «А почему ты сказала, что русал управлял лодкой?» — спросил Том. «Разве вы не знаете, кто такой русал?» — удивленно спросила девочка. «Как и русалка, только мужчина. Он волшебник. Он спасает людей, упавших в море. Он следует за лодками, которые могут попасть в беду». Гвен посмотрела прямо на Тома. «Как наша. Он обладает силами, которые сказали ему, что нам потребуется его помощь. Только волшебный русал мог знать об этом». «Понятно», — сказал Том. Теперь он был уверен, что девочка скрывалась в мире фантазий, избегая правды о том, что ее брат утонул, и придумала русалок и летающую лодку в виде черного дрозда. «Я хочу, чтобы Чарли вернулся домой», — произнесла она, и по ее щекам скатились 2 большие слезы. «Даже если он счастлив в морском замке, он будет скучать по мне так же сильно, как я по нему. Я хочу, чтобы мой брат вернулся. Мне нужен мой брат. Хочу, чтобы он вернулся домой», — Гвен опустила голову и заплакала. Когда ее рыдания стали громче, Том подошел к двери и позвал Марианну. Она прибежала с еще одной медсестрой. «Гвен», — сказал Том и взял ее за руку. «Поправляйся, хорошо? Ты нужна Мэгги». «И Чарли», — всхлипнула она. «Ему я тоже нужна. Настало время, чтобы вы нашли Чарли в замке, как нашли меня на плоту, и привезли домой. Он должен вернуться домой». Том обменялся взглядами с Марианной, которая кивнула ему. Она слышала, о чем говорила Гвен, и Том не сомневался, что она расскажет об этом доктору. Он посмотрел на Гвен, такую маленькую, казалось бы, хрупкую девочку, но обладающую достаточной силой, чтобы пережить ночь на надувном плоту в холодном океане. Том задался вопросом, сможет ли она когда-нибудь по-настоящему вернуться в реальность после пережитого. Или эта травма навсегда запрет ее в мире фантазий. Ему тяжело было оставлять девочку, но он знал, что она в хороших руках. Он вышел из больницы, сделал несколько глубоких вдохов свежего воздуха и изо всех сил помолился, чтобы с Гвен все было хорошо, чтобы она пережила это, как пережила взрыв на катере и ту долгую, одинокую ночь в океане.